Глава 45. Откашлившись, как и подобает тысячелетнему старику, я демонстративно поправил ворот своей брони, найденной в кольце змеиного патриарха, скорее всего, именно на эти случаи. Вообще удивлен, что у их вида есть такая вещь, как парадная форма. Длинный плащ из черной кожи, украшенный чешуей, точно такого же цвета и оттенка, как мои глаза. «Красивый, хоть в гроб клади», — хмыкнул я, кивнув сам себе. «Очень уместная фраза», — съязвила Исида, продолжая меня разглядывать. «Вы же в логово врагов идете. Как у тебя язык поворачивается?» «Мы же миротворцы», — отмахнулся я. «Мы идем заключать мир. Никто не убивает миротворцев, верно?» Девица демонстративно закатила глаза, но ничего не ответила, а молчаливое оповещение, пришедшее от бугая, сообщило о прибытии нашего провожатого. «Пора!» Закончив самолюбование, я хлопнул Исиду по плечу и покинул свою комнату. «Удачи!» — сказала она перед тем, как я скрылся из вида. «Ага!» У широких ворот поместья нервно топтался посланник фракции Белой Скалы. Если для кого-то этот день и был действительно судьбоносным, так это для них. Еще до начала он хотел что-то сказать, но, увидев выходящих из ворот семерку желтоглазых монстров, осознал, что не может с ними говорить. Поежившись от ауры этих созданий, он ощутил беспомощность. Судьбы миров решаются сильнейшими из их представителей, а перед ним сейчас стояли сильнейшие среди сильнейших. От их действий зависит, будет он жить или умереть, а у него даже нет слов, чтобы с ними заговорить. Просто потому, что любое слово будет во вред и ничего не изменит. Как только эта встреча начнется, судьба целого мира будет решаться другими, а все, что ему останется, это принять результат. «Господин патриарх», — сказал он, показав такую учтивость, на какую только был способен. Это было единственное, что он мог сделать. «Позвольте вас проводить». «Да», — сказал желтоглазый старик во главе этой группы созданий. «Веди нас. Будем надеяться, другие фракции прислушаются к моим словам». «Да», — ответил тот, указывая направление. Едва ступив на эту площадь, меня одолел призрак недавнего прошлого. Совсем недавно мы всей группой уничтожили здесь восставших падальщиков. Золотая полоса ровно очерчивала границу чужого мира. Отсюда она видна невероятно хорошо, но мы не можем туда войти. Вход в чужой мир – это табу. Только хозяева мира имеют право это сделать, если, конечно, у них достаточно сил, чтобы это право отстоять. Даже для такого собрания, которое в прямом смысле ставит на кон их существование, Белая Скала не решилась приглашать всех в свой мир. Пройдя по площади, где уже давно убрали следы прошедшей бойни, мы достигли здания на самой золотой границе. Если присмотреться, то нет ни одного другого строения, что стояло бы ближе к золотой черте. Ближе просто некуда. Тем не менее, оно все еще находится во внутреннем городе. Количество стражников на входе удивляет. Никто из них не имеет достаточной силы, чтобы сражаться с теми, кто уже вошел внутрь или еще собирается. У них нет силы даже поднять взгляд. Преодолев весь этот путь, наш провожатый провел нас по специальному коридору, остановившись перед высокой деревянной дверью. «Дальше я идти не могу», — сказал он. «Все уже внутри». «Тогда мы войдем внутрь». Не сбавляя шага, я прошел мимо этого человека в серой броне, распахнув двери и войдя в ждущий только нас зал. Смертельная тишина, что присутствовала внутри, была разорвана дверным скрипом. Десятки глаз, что просто ждали, бросили на нас свои взгляды. В широком зале было 6 дверей и 6 трибун с множеством кресел, смещенных к центру. 5 из них были уже заняты. Как и сказал провожатый, мы прибыли последние. Под всеми взглядами мы вошли в зал, и я жестом указал своим людям занять кресло на надлежащей нам трибуне. Пройдя вперед, в самый центр зала, где 6 кресел образовывали круг, я встал у кресла главы своей трибуны. Прямо напротив меня было кресло человека, которого я никогда не видел раньше. В парадной броне из неизвестного мне белого материала. Его взгляд, брошенный на меня, был очень почтительным и полным ожиданий. Скорее всего, это и есть лидер Белой Скалы. По правую сторону от меня сидел на вид очень добродушный мужичок. Бледный, как мел, и глазами, которые я видел в своем мире всего несколько раз. Такие глаза были только у зомби, что обрели разум. Мертвый мир. Сразу за ним, на трибуне, между ним и лидером Белой Скалы, присутствие кресел было лишь для галочки. Там, где должно быть место лидера, висела в воздухе каменная табличка, которую я уже видел раньше. Что примечательно, на креслах за ней также были похожие монстры. Вообще не понимаю, как эти штуки друг от друга отличаются. Я слышал, что в их клане много различных монстров, но, похоже, именно этот клан представляет их фракцию и появился здесь, так сказать, королевской семьей. Зал духов. Слева от меня сидят люди. Уже знакомый мне итальянский мафиози. Его злобный взгляд так и говорит о желании прикончить лидера Белой Скалы прямо здесь. Какой проблемный парень. Черные врата. И последнее. По счету, но совсем не по значению. Среди людей они сильнейшие, и даже среди монстров мало кто может с ними сравниться. Так уж вышло, что недавно я прикончил одного старика, который действительно мог быть для них угрозой. Когда они входили в город, то были в доспехах, как космический десант, в глухой броне, почти без слабых мест. Сейчас все иначе, но даже так волокна их одежды как будто сплетение металлических струн. Легкая черно-красная броня, пошитая как будто из углеродных трубок. На этой встрече они как гости из будущего, решившие послушать выступление варваров. Неудивительно, что все остальные их остерегаются. Система, конечно, уравнивает множество вещей, но, уверен, они здесь самые опасные. Технократ. «Что ж», — сказал я, когда прошелся взглядом по каждому из них, — «давайте начнем».